Они пошли навестить его. Он был еще бледнее, но еще более спокоен, чем обыкновенно. Два дня спустя Вильямсы и Клэр вернулись из своей поездки. Шелли, опасаясь, что Клэр сделает что-нибудь ужасное, если узнает о своем несчастье, пока Байрон здесь, решил ничего ей не говорить до его отъезда. Вильямс не нашел дач с мебелью, которую искал. На всем берегу сдавался только один большой дом – Касса Магни, без мебели и довольно разрушенной с террасой, куда достигали волны. Шелли, который во что бы то ни стало хотел удалить Клэр, решил нанять Касса Магни. Оба семейства будут жить вместе. Это неудобно? Пустяки. Не было мебели. Мебель можно перевести из Пизы. Когда он пускал в ход всю свою волю, ничто не могло противостоять ему. Это был неудержимый поток. Я иду вперед до тех пор, пока что-нибудь не остановит меня, но ничто меня не останавливает. Таможни, лодочники выдвигали тысячи затруднений. Он преодолел все. Одной только силой твердой идеи, которая не считается с внешним миром, и в несколько дней обе семьи были переправлены на берег моря. Касса Магни был большой белый дом, построенный почти среди волн, позади которого в непосредственной близости была роща. Терраса, поддерживаемая арками, нависла над великолепным заливом Специи. Нижний этаж был необитаем, так как море врывалось туда при чуть сильном волнении. Там можно было положить рыболовные снаряды, весла. В следующем этаже большая столовая выходила с одной стороны в комнату Вильямсов, с другой — в две большие комнаты, одну для Шелли, другую для Мэри Клэр. Этого было недостаточно, и в первый же вечер они обменялись довольно грустными впечатлениями. Волны стонали, ударяясь в скалы с печальным шумом. Вильямс и Шелли думали о несчастье, постигшем Клэр. Она, ничего не подозревавшая, приписывала их дурное настроение тому, что ее присутствие в доме, где и без того тесно, их стесняет. Она это сказала и предложила поехать назад во Флоренцию. Шелли и Вильямс горячо запротестовали. Джен шепнула что-то Мэри. Они обе поднялись и пошли в комнату Вильямсов. Скоро к ним присоединился Шелли. Клэр подошла ближе. Она увидела, что они скучились в углу и оживленно разговаривали между собою, но тотчас замолчали, как только ее заметили. Тогда, хотя еще ни одно слово не было ей сказано, она вскрикнула: «Аллегра умерла?» На следующий день она написала Байрону ужасное письмо, которое тот отослал Шелли, жалуясь на жестокость Клэр и прося его сказать ей, что он готов предоставить ей устройство похорон их ребенка. Она ответила с мрачной иронией, что с настоящей минуты она всецело полагается на него и просит только, чтобы ей прислали локон волос и портрет. Байрон, сделавшийся удивительно покорным, довольно скоро доставил ей прекрасную миниатюру и несколько белокурых прядей. Она простилась со своими друзьями в Касса Магни и возвратилась во Флоренцию, чтобы жить среди чужих, которые, ничего не зная об ее горе, не так часто задевали больное место. Благородный лорд решил похоронить свою дочь в Англии в церкви Гарроу и поместить на стене над могилой мраморную дощечку с надписью «Памяти Аллегры, дочери Джорджа Гордона, лорда Байрона, скончавшейся в Банье-Кавалло 20 апреля 1822 года в возрасте 5 лет и 6 месяцев. Я пойду к ней, но она не вернется больше ко мне». Книга Самуила 13:23.